Выпили по одной, по второй, по третьей. Василий Васильевич, у которого с утра маковой росинки во рту не было, быстро захмелел, провалившись пьяный дурман. Сквозь тошнотворно-водочный плен, в который угодило сознание, он еще какое-то время видел размытый силуэт кузена. Иван Митрофанович размахивал руками, сыпля обвинениями, точно революционный оратор. «Дешевка драная!» — разорялся он. «Всем тебе обязана! Ты же ее, паскуду, из грязи вытянул! Вот как значит отблагодарила! Дурак ты будешь, причем круглый, если это блядство из рук спустишь! Ишь, сауну захотели! На-кась выкусь!» Кафтаранг скрутил кутиш и потряс ему кузена под носом. Иван Митрофанович разошелся не на шутку, чувствуя себя обманутым вдвойне. Обида за брата подогревалась личным разочарованием, выражавшимся лаконичной фразой «Хороша Маша, да не наша». А потом все поплыло перед глазами Вась-Вася, люстра под потолком превратилась в прожектор, светящий сквозь ночное марево. Василек погрузился в сон. Пятница, 4 марта 1994 года. НИИПАГ. Пятница в больницах. День специфический. Врачи косяками убывают на уикенд, за докторами тянутся больные. Те, кому есть куда и у кого есть кому за ними заехать, могут считать себя счастливчиками. Всем прочим остается скучать до понедельника, читая книги, отирая больничные коридоры, либо без разбору смотря телевизор. Чемоданное настроение, охватывающее значительную часть больных по пятницам, передалось и Кристине Бонасюк. Она сидела в палате, словно на иголках, то и дело сверяясь с часами. Мадура обещал подъехать в 3, а стрелки показывали без четверти 6 пополудни. В конце концов она вздохнула, собрала нехитрые пожитки, застелила больничную койку и покинула больничный корпус, надеясь, что встретит Андрея по дороге. Ненадолго задержалась у калитки, но Андрея все не было, а северный ветер пронизывал до костей. Кристина решила больше не ждать. Проявила, задержал. Не теряя больше ни минуты, она подошла к краю тротуара, чтобы поймать такси. Ей довелось голосовать на удивление долго, пока к Бровке не причалила ухоженная кофейная шестерка. Квартира Андрея оказалась пуста. Повесив верхнюю одежду в коридоре, Кристина прямиком отправилась в ванную. Приняв душ, облачилась в домашний халат, перестирала вещички из больницы и вышла на кухню, чтобы повесить их на протянутую за окном бельевую веревку. Отсутствие балкона на первом этаже в длинном списке недостатков, отличающих первые этажи. Правда, Мандура время от времени грозился достроить просторный балкон, а подвал под квартирой переоборудовать в парную, тем более, что с паром там проблем не было. Трубы регулярно лопались, подвал заливало водой, а по всем этажам воняло затхлым болотом. «Ничего-ничего», — храбрился Бандура, — «такую сауну за бодяжем твой батька от зависти вафельное полотенце сожрет». Но обещания висели в воздухе, а неудобства, как и полагается, стесняли. Покончив с бельем, Кристина проинспектировала холодильник и осталась довольна содержимым. Продуктов оказалось полно. Молодец, Андрюш, хозяйственный. А вот готовых к употреблению никаких, если не считать двух изрядно заветренных сарделек в пятнах покрывшегося корочкой кетчупа. Большой выбор ингредиентов открывал простор для деятельности. «Сухомятку питается», — подумала она и решительно взялась за разделочную доску. Стряпня была ее стихией, а обильный домашний ужин из нескольких простых, но полезных и питательных блюд — формой проявления любви. Когда Кристина покончила с готовкой, вмонтированные в польский кухонный шкаф часы показывали без малого 10 вечера. Андрея ни слуху, ни духу. Кристина перешла в комнату и присела на краешек кровати, массируя разболевшуюся от долгого стояния спину, а затем, уложив руки на живот, подремала в полутьме до 11. Время шло, Андрей не объявлялся. Кристина встала с дивана и машинально двинулась к телефону, прекрасно зная, что звонить Бандуре некуда. «Разве что в рельсу головой, как бывало, шутила кума Анька. Ударился в рельсу лбом и жди. Как алло услышишь, значит попал. Нет, бейся дальше». Телефакс Panasonic, некогда добытый Протасовым и переданный Бандуре по прихоти Атасова, работал исправно, как и полагается японцу. Взглянув на аппарат, Кристина обнаружила, что зеленая лампа автоответчика помигивает, сигнализируя об устном сообщении. «Как же ты сразу не заметила?» — удивилась госпожа Панасюк. «Лишь кто-то звонил, пока я в душе была, а я из-за плеска не расслышала». Госпожа Панасюк коснулась указательным пальчиком кнопки с надписью «Play». Телефакс щелкнул. Кристина разобрала невнятное «гм-гм», а затем ударили гудки отбоя. И так несколько раз подряд. Видимо, звонившие люди либо не умели, либо не хотели общаться с автоматом. Прослушивая шипящее молчание вперемешку с короткими гудками, Кристина даже улыбнулась, вспомнив собственную маму, когда та впервые столкнулась с заморской диковинкой под названием «автоответчик». В самом конце 80-х Василий Васильевич притащил домой телефон с автоответчиком. Тогда они еще были превеликой редкостью. Первой жертвой электронного чуда стала мама Кристины, Алла Артемовна. Она позвонила дочери из села, чтобы поздравить с каким-то очередным праздником. Панасюку дома не было, зато автоответчик не дремал, подкарауливая неискушенных совков. Алла Артемовна предприняла не менее 10 упорных, но безрезультатных попыток вступить в диалог с автоматом, раз за разом откликавшимся бодреньким голоском Кристины. «Здравствуйте, вы позвонили по телефону 414-99?» «Здравствуй, доченька!» «К сожалению, мы не можем». «Как не можете, доченька?» После короткого звукового сигнала: «Доченька, це ж я, мама!» «Сообщение или передайте: доченька, алю, алю, это я, мама, алю, ты чё, не слышишь? Спасибо за звонок. Дудь, алю, ты что, с мамой говорить не хочешь? И всего доброго, я ж тебя родила». И так долгих 10 минут, пока Алла Артемовна наконец не прервала связь. «Половину пенсии поистине на переговоры просадила», — потешался Вась-Вась, когда они на следующий день воротились из гостей и занялись прослушиванием сообщений. Для них тогда автоответчик тоже был в диковинку, только они к этой диковинке чуть-чуть ближе стояли. Так-то и всего. Потом мама перезвонила и долго пеняла Кристине. «Доченька, что ж ты со мной? Говорить-то не захотела». «Эх, мам, мамочка!» — вздохнула Кристина, в то время как из факса летело то ли бормотание, то ли стоны многокилометровых проводов. После серии любителей поиграть в молчанку динамики неожиданно разорвались громким и слегка запыхавшимся монологом в исполнении Андрея. «Кристя, извини, что не встретил. Провилов напряг. Еду в Житомир по делу». Как человек, помнящий о лимите времени при записи, свойственном большинству автоответчиков, Мандура полил скороговоркой, то лая, то глотая слова. «Отдыхай, любимая, завтра к обеду буду». Аппарат выдал двойной щелчок. Лампочка на передней панели погасла. Голос Андрея оборвался, как сопровождающий его придорожный шум. Видимо, Бандура звонил из уличного автомата. Слезы навернулись на зеленые глаза Кристины, словно ее жестоко и бессовестно обманули. «Повода к этому вроде бы не было. Что-то у меня с нервами», — подумала она, возвращаясь из прихожей в гостиную, и украдкой смахнула слезинку. «Что-то со мной происходит». Кристина направилась в кухню, сообразив на ходу, что одна ночевать не будет. «Не хочу я здесь оставаться», — подумала она с внезапной решимостью. «Не хочу и не буду». Кристина обернулась в поисках ручки, оторвала кусок экспресс-объявы и выявила на нем своим каллиграфическим, абсолютно женским почерком, мало изменившимся со времен 10 класса. «Андрюшенька, зайчик, суп с фрикадельками в кастрюльке, тушеное мясо и гарнир в гусятнице, кисель я перелила в баночку. Приедешь раньше меня, разогревай и кушай. Я скоро буду. Твоя Кристина». Прикрепив записку к передней панели холодильника при помощи миниатюрного магнита, она сполоснула кастрюльку из-под киселя, закрыла краны и наскоро осмотрелась, все ли выключено, обесточено, обезвужено. Потушив свет в квартире, Кристина притворила за собой дверь, дернула ручку, проверив замки, и побрела к трамвайной остановке.